Я говорю, хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку «Финь-шампань», налила в два стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала? — Ну а как же у вас оказался перстень? — спросил председатель. — Перстень он мне сам подарил. — Когда же он вам подарил его? — А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала, — сказала она. В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над шитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова?» Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила: «Не помню, сколько времени». «Ну а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостинице, выйдя от купца Смелькова?» Маслова подумала. «В номер рядом, в пустой заходила», — сказала она. «Зачем же вы заходили?» — сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидалась извозчика. «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?» «Он тоже зашел». «Зачем же он зашел?» «От купца Финь-шампань остался, мы вместе выпили». «А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?» Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила. «Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказал и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте, не виновата я, и все». «Я больше ничего не имею», — сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. Наступило молчание. — Вы не имеете еще ничего сказать? — Я все сказала, — проговорила она, вздыхая, и села. Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из зала. Совещание между председателем и членом налево, высоким бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.